Наконец, в один день Василий умудрился осмеять подобным образом дочь уважаемого высокопоставленного партийного руководителя и высадить оконное стекло вместе с рамой. Директор Микельсон решил, что это предел, хватит. Вызывать родителя на педсовет он не стал, но добился приема у Иосифа Виссарионовича и с полной откровенностью обрисовал сложившееся положение. Отец, естественно, был возмущен выходками Василия. Вечером, когда мы остались вдвоем, сообщил мне подробности разговора с Микельсоном. «Что же нам делать с моим оболтусом, Николай Алексеевич?» «Еще раз побеседовать с ним и построже». «Побеседовать?» — переспросил Сталин, бледнее от гнева. «С этим недорослем в прошлом году беседовал я. С этим недорослем беседовал товарищ Микельсон. Вы тоже тратили на него время и нервы. Хватит бесед. Он ведет себя как балбес из буржуазной семейки. В конце концов, он подрывает мой авторитет. Пора принять меры». «Но какие?» «Предки были не глупее, чем мы», — зло усмехнулся Иосиф Виссарионович. «Этот негодяй еще никогда не пробовал ремня. А после школы в военное училище его сразу. Какое авиационное училище у нас самое строгое? Думаешь, что Качинское? Туда. И чтобы никаких поблажек. А сегодня я покажу ему образец воспитательной работы». Не раз повторял Иосиф Виссарионович грузинскую поговорку: «Хорошо для родины, если сын лучше отца». Василий, увы, надежд не оправдывал. Судьба собственных детей, разумеется, очень тревожила Сталина. Но он был, если так можно выразиться, отцом-одиночкой, к тому же человеком крайне занятым. Не имея возможности уделять достаточного времени Василию и Светлане, он, как и многие родители, возлагал большие надежды на школу. Задумывался о ее роли, о том, как улучшить воспитание и обучение молодежи. «В наше время обучение было более строгим», — по-стариковски ворчал он. «И одинаковая форма, и классные надзиратели, и высокие требования без всяких скидок. Это способствовало воспитанию дисциплинированных и честных людей». «Ну да, в ту пору и луна веселее светила, и звезды ярче блестели», — не удержался я. Он понял, улыбнулся. Ну а с Василием было так. Крепко досталось ему в тот вечер. Настолько крепко, что разбалованный парень взялся за ум, стал лучше вести себя и заниматься прилежней. Помог, значит, старый дедовский способ. До самого окончания школы жалоб на Василия больше не поступало. Правда, зачастил он тогда в последнюю школьную весну, а затем и летом в Знаменское, к разбитной девице Клавдии, но делал это осторожно, с оглядкой. Уходил с дачи в сумерках, встречался с Клавдией на лугу или под старыми дубами и липами на краю леса. Даже ревнивые сельские парни не знали об этих свиданиях. Часть четвертая. Глава первая. Обращаюсь к вам, мои критики и хулители, которых, знаю, найдется немало. Одни могут сказать, что Лукашов превозносит коварного, жестокого деспота Сталина. Другие же, наоборот, будут утверждать, что сочинитель охаивает мудрого вождя и полководца. А ведь я ни той, ни другой крайности не желаю. Рассказываю лишь о своих впечатлениях. Жизнь — это единый, сложный поток, вмещающий в себя множество переплетающихся, смешивающихся струй человеческих судеб. И далеко не всегда можно отделить хорошее от плохого, добро от зла. Тем более, что хорошее для одного может оказаться плохим для другого. Главное, я писал от души и готов принять любые укоры,